Колеса вездехода слабо шуршали на известковой осыпи. Не успел координатор затормозить, как в темноте перед ними с басовитым гудением, от которого завибрировал вездеход, проплыл неясный силуэт. Только высоко над деревьями потемнели звезды, и почва задрожала, будто шла лавина. Гудя, как гигантский волчок, тянулся следующий призрак. Еще один. Гондол видно не было. Лишь красновато светились неправильные, заостренные на концах контуры какой-то конструкции, медленно вращающиеся в сторону, противоположную направлению движения. Снова стало тихо. Только откуда-то доносилось то стихающее, то усиливающееся гудение. «Вот это колоссы, видали?» — сказал химик. Координатор подождал еще немного, включил фары, отпустил тормоза, вездеход покатился под гору. Потом координатор включил мотор, и машина еще быстрее побежала вниз. Хотя ехать вдоль борозд было удобнее, так как они обходили все большие неровности, координатор предпочел не рисковать. На них сзади могло налететь одно из призрачных чудовищ. Он пытался мысленно продолжать маршрут встреченных машин. Они шли с северо-запада и удалялись на восток, но это ни о чем не говорило. Они поворачивали и могли сделать еще много таких поворотов. Он ничего не сказал, но на душе у него было неспокойно. В начале третьего снопы света уперлись в блестящую зеркальную ленту. Двух тел, на которого встреча во тьме не произвела никакого впечатления, с некоторого времени, высунув голову, осматривался по сторонам. Когда вездеход почти подъехал к зеркальному поясу, огромное существо вдруг закашляло, засопело, завозилось, постановая, начало выпрямляться и перевесилось на одну сторону, как будто хотело выпрыгнуть на ходу. «Стой, стой!» — крикнул доктор. Координатор затормозил. Вездеход остановился в метре от ленты. «Что случилось?» «Он хочет убежать!» «Почему?» «Не знаю, может, из-за этого. Погаси фары». Координатор выключил свет. Едва стало темно, двутел тяжело опустился на место. Они тронулись с погашенными огнями. Мгновение в черных плитах переливались отражения звезд, и снова они ехали по грунту. Впереди лежала равнина. Вездеход мчался все быстрее. Его корпус вибрировал, мимо них проносились известняковые выступы с бегущими по песку большими тенями, песок рвался из-под колес, холодный воздух бил в лицо, обжигая легкие, мотор гудел, камешки, звеня, стучали по шасси, химик сжался, он старался спрятать голову за ветровое стекло, вот-вот должен был появиться корабль. Перед отъездом условились, что инженер повесит на корме ракеты проблесковый фонарь. Они искали мигающий огонек. Координатор поехал немного медленнее, повернул к северо-западу, но время шло, а вокруг по-прежнему разливался кромешный мрак. Координатор давно уж переключил фары на ближний свет. Теперь он погасил их, махнув рукой на то, что может столкнуться с каким-нибудь невидимым препятствием. Один раз они заметили мерцающий огонек, и помчались к нему с максимальной скоростью, но уже через несколько минут поняли, что это просто низкая звезда. Было 3:20. «Может, у них фонарь испортился?» — предположил химик. Никто не ответил. Они проехали еще 5 километров. Снова повернули. Доктор приподнялся, всматриваясь в окружающую темноту. Машина ползла совсем медленно. Вдруг она высоко подпрыгнула. Сначала передние, потом задние колеса. Позади осталась канавка, пропаханная в песчаном грунте. «Давай влево», — вдруг сказал доктор. Координатор повернул. Показались невысокие холмы. Вездеход пересек вторую борозду глубиной в 0,5 метра. И неожиданно все трое увидели неясную вспышку и на ее фоне удлиненную косую тень, верхушку которой на мгновение окружил ореол. Вездеход резким броском рванулся вперед. Новая вспышка фонаря, заслоненного кормой корабля, осветила 3 маленькие фигурки. Координатор включил фары. Фигурки бросились к вездеходу, подняв руки. Координатор подрулил к товарищам. и затормозил. «Приехали все!» — крикнул инженер. Он подскочил к вездеходу и шарахнулся назад при виде четвертой безголовой фигуры, которая беспокойно зашевелилась. Координатор обнял одной рукой инженера, другой физика, и стоял так секунду, словно опираясь на них. Они столпились впятером около бокового рефлектора. Доктор что-то тихо говорил двутелу. «У нас все в порядке», — сказал химик, — «а у вас более или менее», — ответил кибернетик. Они долго смотрели друг на друга. Все молчали. «Поговорим или пойдем спать?» — спросил химик. «Ты можешь спать?» — «Изумительно!» — воскликнул физик. «Спать? О, Господи! Они здесь были, понимаете?» «Я так и думал», — сказал координатор. «И произошло столкновение?» «Нет. А у вас тоже нет. Думаю, то, что они обнаружили ракету, может оказаться важнее того, что видели мы. Рассказывайте. Хенрик, давай ты». «Вы поймали его?» — спросил инженер. «Собственно, он нас поймал. То есть позволил взять его с собой добровольно. Но это целая история. Длинная, сложная, хотя, увы, мы ничего в ней не понимаем». «С нами точно так же?» — выпалил кибернетик. «Они появились через какой-нибудь час после вашего отъезда. Я решил был, что это конец». Признался он, вдруг понизив голос. «Вы не голодны?» — спросил инженер. «Кажется, я совсем забыл об этом. Доктор!» — крикнул координатор. «Иди сюда!» «Совещание!» Доктор вылез из вездехода и подошел к товарищам, но по-прежнему не спускал глаз с двутела, который неожиданно легким движением спрыгнул вниз и медленно заковылял к людям, но едва коснулся границы освещенного круга, отступил и замер. Люди смотрели на него молча. Огромное существо опустилось, припало к почве. Еще секунду торчала его голова, потом мышцы сомкнулись, оставив щель, из которой в рассеянном свете фар поблескивал голубой глаз. «Значит, они были здесь?» — спросил доктор. «Да, 25 вращающихся кругов, таких же, как тот, что мы захватили, и 4 машины гораздо больше, не вертикальные диски, а как бы прозрачные волчки. Мы встретили их!» — крикнул химик. — Когда? Где? Сейчас назад, возвращаясь. Мы чуть с ними не столкнулись. А что они делали здесь? — Прибыли колонной, — заговорил инженер. — А откуда мы? Не знаем. Мы все как раз были в ракете, буквально 5 минут. А когда вышли на поверхность, они уже тянулись один за другим, окружая ракету. Они не приближались. Мы думали, что это передовой дозор, головная тактическая разведка. Ну, установили под ракеты мониторы, ждали. Они крутились все время в одну сторону, не отдаляясь и не приближаясь. Это продолжалось часа полтора. Потом появились большие волчки, высотой 30 метров, гиганты. Похоже, что они могут двигаться только по бороздам, которые пропахивают те, другие. Вращающиеся диски освободили для них место в своем кольце. И поочередно. Одна большая машина, одна маленькая, они снова начали крутиться. Иногда притормаживали, а один раз две чуть не столкнулись, вернее, коснулись друг друга. Треск был ужасный, но с ними ничего не случилось, и они продолжали вращаться. А вы? Ну, что мы? Потери у монитора. Удовольствие было небольшое. Верю, торжественно сказал доктор. А дальше? Дальше... Сначала я думал, что они вот-вот на нас нападут. Потом, что они только производят наблюдение. Но меня удивлял их строй. И то, что они не останавливаются ни на секунду. Мы ведь знаем, такой круг может вращаться на месте. Но где-то в начале 8-го я послал физика за мигалкой. Нужно было повесить ее для вас. Но ведь вы не смогли бы прорваться сквозь эту проклятую стену. И тогда мне первый раз пришло в голову, что это... блокада. Ну, я подумал, что во всяком случае нужно попробовать договориться, пока есть возможность. Мы все еще сидели у монитора и начали сигналить лампы сериями. Сначала по 2 вспышки, потом по 3, по 4. «Теорема Пифагора?» — спросил доктор. Инженер напрасно пытался рассмотреть, не насмехается ли он. «Нет», — ответил он наконец, — «обычный числовой ряд». «А они что?» — спросил жадно слушавший химик. «Как тебе сказать? Собственно, ничего». «Что значит «собственно»? А не «собственно»?» «Ну, они совершали разные действия и до наших сигналов, и во время них, и после, но ничего такого, что можно было бы принять за попытку ответить или установить контакт, не было». «А что они делали?» «Кружились. То быстрее, то медленнее, сближались друг с другом, что-то двигалось в их гондолах. А у волчков этих больших тоже есть гондолы?» «Ты же говорил, что вы их видели». «Когда мы их встретили, было темно. У них нет никаких гондол. Внутри вообще ничего нет, пустое место. Зато по периметру ходит, ну, плавает или крутится, как бы большой бак, по краям выпуклый, в центре вогнутый, по бокам у него целый ряд рогов, таких конусных утолщений. Совершенно бессмысленно, с моей точки зрения, конечно». «О чем я говорил?» «Да, так вот, эти волчки выходили иногда за пределы кольца и менялись местами с маленькими дисками». «Как часто?» «По-разному. Во всяком случае, никакой регулярности установить не удалось». «Говорю вам, я отмечал все, что могло иметь хоть малейшую связь с их движениями, так как ожидал какого-нибудь ответа. Они проделывали даже сложные эволюции. Например, во втором часу эти... большие притормозили, почти остановились. Перед каждым волчком встал диск поменьше. Они медленно двинулись к нам, но прошли совсем немного, может, 15 метров. Большие волчки за ними и снова начали описывать круги. Теперь их было целых два. Внутренний, по которому двигались 4 большие и 4 маленькие машины, и наружные из остальных плоских дисков. Я уже подумывал, что предпринять, чтобы вы могли вернуться». Но тут они выстроились в одну длинную колонну и удалились. Сначала по спирали, а потом прямо на юг. А в котором часу это было? В начале 12-го. Значит, мы встретили других, сказал химик, обращаясь к координатору. Не обязательно. Они могли где-нибудь задержаться. Так, теперь вы рассказываете, потребовал физик. Пусть говорит доктор, сказал координатор. Ладно. Итак, за несколько минут доктор рассказал обо всех приключениях и продолжал. Вы подумайте, все, что тут происходит, отчасти напоминает нам различные вещи, известные на Земле, но всегда только отчасти. Каждый раз несколько кубиков остаются лишними и не укладываются в мозаику. Это очень характерно. Их машины появились здесь, как будто в боевом строю. Может, это разведывательный патруль, может, головной дозор армии, может, начало блокады, или все понемногу, а в результате ничего не ясно. Вот глиняные ямы, конечно, они были ужасны, но что они, собственно, значили? Могилы, так это выглядело. Потом их поселение, или как там это назвать, это было уж совсем невероятным. Кошмарный сон, ну а скелеты? Музей, бойня, храм. Фабрика биологических экспонатов, тюрьма. Можно думать обо всем, даже о концлагере, но мы не встретили никого, кто хотел бы нас задержать или установить с нами какой-нибудь контакт, ничего похожего. Это, пожалуй, наименее понятно, во всяком случае, для меня. Цивилизация планеты, несомненно, на высоком уровне. Архитектура в техническом отношении развита чрезвычайно. Строительство таких куполов, как те, которые мы видели, должно представлять непростую проблему. А рядом каменный поселок, напоминающий средневековый город, поразительное смешение уровней цивилизации. И при этом, видимо, существует отличная система сигнализации. Раз они погасили свет в этом своем городе буквально через минуту после нашего прибытия, а мы ехали очень быстро и никого не заметили на дороге, без сомнения. Они наделены разумом. А толпа, которая нас окружила, вела себя как стадо баранов, охваченные паникой. Ни следа какой-либо организации. Сначала они как будто убегали от нас, потом нас окружили и смяли, возник неописуемый хаос. Все это было бессмысленно, просто безумно. Ну и так во всем. Индивид, которого мы убили, был одет в какую-то серебристую фольгу. Эти были голые, лишь на нескольких болтались какие-то лохмотья. У того трупа в яме была введена в кожный нарост трубка. И что самое странное, у него был глаз, как у этого, которого вы видите, а другие были без глаз, зато с носами. Когда я об этом думаю, меня охватывает опасение, что даже двутел, которого мы привезли, немного нам поможет. Естественно, мы постараемся с ним объясниться, но я не очень верю, что это удастся. Весь собранный до сих пор информационный материал нужно записать и как-то классифицировать, заметил кибернетик. Иначе мы в нем утонем. Должен сказать, доктор, наверное, прав, но эти скелеты... А это точно были скелеты? И история с толпой, которая сначала окружила вас, а потом разбежалась. Скелеты я видел, как тебя. Это неправдоподобно, но это правда. Ну, а толпа... Химик развел руками. «Это было абсолютное безумие», — добавил он. «Может, вы разбудили весь поселок, и они были просто потрясены? Представь себе, скажем, отель на земле, в который въезжает здешний вращающийся круг. Ведь ясно, началась бы паника». Химик упрямо покачал головой. Доктор усмехнулся. «Ты там не был, тебе трудно объяснить». «Паника? Превосходно». А потом, когда все они уже попрятались или убежали, круг выезжает на улицу, и тогда один из беглецов, голый, как выскочил из постели, трясясь от страха, бежит за этим кругом и дает начальнику понять, что хочет с ним поехать, так? Но он вас не просил. Не просил? Если мне не веришь, спроси их, что было, когда я сделал вид, будто собираюсь прогнать его обратно. Отель, а могилы? Открытые могилы, полные трупов. Дорогие мои, без 10:04, сказал координатор. А завтра, то есть сегодня, нам могут нанести новые визиты. И вообще здесь каждую минуту может произойти все, что угодно. Меня уже ничего не удивит. Что вы сделали в ракете? Спросил он у инженера. Мало. Мы 4 часа просидели у монитора. Проверили один сверхпроводящий электронный мозг, типа микро. Радиоаппаратура почти налажена. Кибернетик расскажет подробнее. К сожалению, много каши. «Мне не хватает 16 необий танталовых диодов», — сказал кибернетик. «Креатроны целы, но без диодов с мозгом ничего не сделать». «А вытащить неоткуда». «Вытащил сколько смог?» 700 с лишним». «Больше нет». «Может, еще в защитнике». Но мне не удалось до него добраться, он в самом низу. Слушайте, мы что, всю ночь будем стоять у ракеты? Верно, пошли. Погодите, а что с двутелом? Да, и вездеход. Вынужден вас огорчить. С этого момента мы должны выставлять постоянную охрану, сообщил координатор. Просто безумие, что у нас ее не было до сих пор. Первые 2 часа до рассвета добровольно, а потом... Я могу, сказал доктор. Ты... «Ни за что, только кто-нибудь из нас, — сказал инженер, — мы хоть сидели на месте. А я сидел на вездеходе. Я устал не больше тебя. Ну, хватит, сначала инженер, потом доктор, — сказал координатор. Он потянулся, потер озябшие руки, подошел к вездеходу, выключил фары и, подталкивая, медленно подкатил его под самый корпус ракеты. «Слушайте, кибернетик стоял над неподвижно лежащим двутелом. А что с ним?» «Оставим его здесь. Наверное, он спит. Не убежит. А то, чего бы он с нами ехал, — бросил физик. Ну, так нельзя. Нужно как-то обеспечить, — начал химик и не договорил. Один за другим все уже спускались в туннель. Он огляделся, сердито пожал плечами и пошел за остальными. Инженер разложил около излучателя надувные подушки и сел, но, чувствуя, что его сразу же начинает клонить ко сну, встал и начал размеренно прохаживаться. Песок тихонько поскрипывал под ботинками. Небо на востоке серело, звезды постепенно переставали мерцать, бледнели, воздух был холодный и чистый. Инженер попробовал различить в нем этот чужой запах, запомнившись с первого выхода на поверхность планеты, но уже не мог его ощутить. Бог лежащего поодаль двутела, мерно поднимался и опускался. Вдруг инженер увидел длинные и тонкие щупальца, которые выползли из груди двутела и схватили его за ногу. Он отчаянно рванулся, споткнулся, чуть не упал и открыл глаза. Оказывается, он заснул на ходу. Светало, перистые облачка собрались на востоке, в наклонную линию, как будто нарисованную одним мазком. Ее край медленно разгорался, в неопределенную серость неба вливалась голубизна. Последняя яркая звезда растворилась в ней. Инженер стоял лицом к горизонту. Облака из бурых превратились в бронзово-золотые. На их кромках бушевал огонь. Розовая полоса, сплавленная с незапятнанной белизной, двигалась по небосклону. Плоский, словно выжженный край планеты, вдруг прогнулся под прикосновением тяжелого красного диска. Это могла быть Земля. Его охватила пронзительная, невыразимая тоска. «Смена!» — послышался громкий голос за его спиной. Инженер вздрогнул, доктор смотрел на небо и улыбался. Инженеру вдруг захотелось поблагодарить его за что-то, что-то сказать, но он сам не знал, что. Это было необыкновенно важно, но у него не нашлось слов. Он встряхнул головой, ответил улыбкой на улыбку и нырнул в темный туннель. Глава восьмая. В середине дня пятеро полураздетых мужчин с шеями и лицами, покрытыми бронзовым загаром, лежали в тени ракеты под ее белым брюхом. Вокруг валялась посуда, части приборов. На полотнище палатки были разбросаны комбинезоны, ботинки, полотенца. Из открытого термоса поднимался запах свежезаваренного кофе. По огромной равнине ползли тени облаков. Все дышало спокойствием. И если бы не съежившееся голое существо, которое неподвижно сидело немного поодаль, это вполне могло бы сойти за какой-то земной бивак. «Где инженер?» — спросил физик. Он лениво приподнялся на локтях и посмотрел перед собой. «Пишет свою книжку». «Какую еще? А список ремонтных работ?» «Да, это будет толстая книга, и, поверь мне, интересная». Физик посмотрел на собеседника. «У тебя хорошее настроение. Это приятно. А рана почти зажила. На земле бы она так быстро, пожалуй, не затянулась». Координатор притронулся к шраму на голове и поднял брови. «Возможно». «Корабль был стерильный, а здешние бактерии для нас безвредны. Насекомых здесь, кажется, вообще нет, я не видел ни одного, а вы?» «Белые бабочки доктора», — буркнул физик. «От жары ему не хотелось говорить. Ну, это тоже гипотеза». «А что здесь не гипотеза?» — спросил доктор. «Наше присутствие», — ответил химик. Он перевернулся на спину. «Честно говоря, — признался он, — я бы не прочь сменить обстановку». «Я тоже», — согласился доктор. «Видел, как у него покраснела кожа, когда он пару минут посидел на солнце?» — спросил координатор. Доктор кивнул головой. «Да, это значит, что он или не бывал до сих пор на солнце, или носил какую-то одежду, какую-то оболочку, или еще что-нибудь, чего я не знаю». «Неплохо», — сообщил кибернетик, оторвавшись от записей. «Хенрик обещает мне достать диоды из защитника. Предположим, завтра мы кончим осмотр, и все будет в порядке. Значит, вечером у нас уже будет работать первый автомат. Я его поставлю на сборку остальных. Если он соберет хотя бы три штуки, то все сдвинется с места. Запустим погрузчики, экскаватор, потом еще недели поставим ракету и...» Он не кончил. «Погоди-ка», — сказал химик. «Так ты воображаешь, что мы просто сядем и улетим?» Доктор засмеялся. «Астронавтика — это чистый, ничем не запятнанный плод людского любопытства», — сказал он. «Слышите, химик уже не хочет отсюда трогаться». «Нет, кроме шуток, доктор, что с этим двутелом? Ведь ты сидел с ним целый день». «Сидел». «И что?» Брось ты таинственность, ее и так достаточно. Да при чем тут таинственность? Ох, поверь мне, я бы от нее не отказался. Он, ну что ж, он ведет себя как ребенок. Как умственно недоразвитый ребенок. Узнает меня. Когда я его зову, идет. Когда подтолкну, садится по-своему. Ты ведь затащил его в машину. Как он вел себя там, как младенец. Его ничто не интересовало. Когда я присел за генератор, и он перестал меня видеть, то его бросило в пот от страха. Если это пот, и если он означает страх, он что-нибудь говорит? Я слышал, как он что-то тебе булькал. Артикулированных звуков не издает. Я записывал на пленку и анализировал частоты. Голос он слышит. Во всяком случае, реагирует на голос. Все это у меня просто не укладывается в голове. Он размазня, пугливый и несмелый. А ведь из подобных ему индивидуумов складывается все их общество, разве что он один, но такое совпадение. Может, он молодой? Может, они сразу после появления на свет становятся такими большими? О, нет, он не молодой. Это видно хотя бы по коже, по ее складкам, по морщинам. Здесь очень общие биологические закономерности. Кроме того, подошвы, утолщения, которыми они касаются почвы, у него совершенно твердые, ороговевшие. Во всяком случае, в нашем понимании, он не ребенок. Впрочем, ночью, когда мы возвращались, он обращал внимание на некоторые вещи быстрее нас и реагировал весьма своеобразно, например, на отражение в воздухе, о котором я вам говорил, он боялся. Этого их поселения он тоже боялся, иначе зачем бы ему оттуда убегать? Может, удастся его чему-нибудь научить? В конце концов, они построили заводы, вращающиеся диски. Они должны быть разумными, — сказал физик. Этот нет. Погоди. Знаешь, что пришло мне в голову? Приподнялся на руках химик. Он сел, отряхивая прилипшие к локтям песчинки. А может, он дебил? Умственно недоразвитый или... Ты думаешь, что там, что это их приют для душевнобольных, сказал доктор, тоже садясь. Ты что, издеваешься надо мной? С чего бы я стал издеваться? Это мог быть изолированный уголок, где они держат своих больных. И проводят на них эксперименты, подсказал химик. То, что ты видел, ты называешь экспериментами, включился в разговор молчавший до сих пор координатор. Я не оцениваю этого с моральной стороны. Я не имею на это права. Ведь мы ничего не знаем, ответил химик. Доктор нашел у одного трубку, похожую на ту, которая торчала в теле вскрытого. Ага, значит, тот, что залез в ракету, тоже оттуда сбежал и добрался сюда ночью. Почему бы и нет? Разве это невозможно? А скелеты... Бросил физик, по лицу которого было видно, что он очень скептически относится к доводам химика. Ну, я не знаю. Может быть, это какая-то консервация, или, может быть, их лечат показом. Я имею в виду что-то вроде психического шока. Понятно, сказал доктор. Милый мой, брось ты все это. И не говори, что скелет — какой-то аттракцион или дворец духов. Такое огромное сооружение. Чтобы вплавить скелеты в эти стеклянные блоки, нужно великолепно знать химию. Может быть, это какое-нибудь производство? Но чего? То, что ты ничего не можешь выжить из этого двутела, еще ни о чем не говорит, заметил физик. Попробовал бы ты узнать что-нибудь о земной цивилизации от сторожа в моем университете. Недоразвитый сторож? Спросил химик, и все рассмеялись. Внезапно смех оборвался. Двутел стоял над ними. Он шевелил в воздухе узловатыми пальчиками, а его плоское личико, опущенное вниз, тряслось. «Что с ним?» — крикнул химик. «Он смеется!» — сказал координатор. Теперь все заметили, как подрагивает маленький торс. Казалось, двутел зашелся от хохота. Он семенил большими бесформенными ступнями. Под взглядом уставившихся на него глаз двутел замер, оглядел людей по очереди, вдруг втянул торс, ручки, голову, заквалял на свое место и с тихим сопением опустился вниз. «Если он смеется, — прошептал физик, — это тоже ни о чем не говорит, даже обезьяны смеются. Подожди, — сказал координатор. Его глаза блестели на худом, обожженном солнцем лице. Предположим, что у них существует значительно больший биологический разброс врожденных способностей, чем у нас. Одним словом, что у них есть слои, группы, касты, работающих творчески, конструирующих, и большое количество индивидуумов, вообще не способных ни к какой работе, ни к чему. И что в связи с этим таких непригодных убивают, проводят на них исследования, едят их. Не бойся, можешь говорить все, что придет в голову, — ответил доктор. Никто не будет над тобой смеяться, потому что все возможно. Только, увы, не все из того, что возможно, человек в состоянии понять. Сейчас. Что ты об этом думаешь? Сейчас. И скелет еще, — поинтересовался химик. Что это? После обеда делают учебные пособия, — объяснил кибернетик со злой гримасой. Если бы я изложил все теории, которые со вчерашнего дня пропустил через свою голову, думая об этом, — заметил доктор, — получилась бы книга в 5 раз толще той, которую пишет Хенрик, хотя, наверное, не такая складная. Еще мальчишкой я познакомился со старым космонавтом. Он видел больше планет, чем у него было волос на голове, а их оставалось порядочно. Намерения у него были добрые. Он хотел мне рассказать, как выглядит пейзаж, не помню уж на какой луне. Там есть такие, — говорил он и разводил руками, — такие большие, и у них есть такое, и там вот так, а небо другое, чем у нас, да, другое, — повторял он все время, пока сам не начал смеяться и не махнул рукой. Невозможно. Просто невозможно кому-нибудь, кто никогда не был в пространстве, рассказать, как это выглядит, когда висишь в пустоте, и у тебя под ногами звезды. А ведь в этом случае речь идет только об изменившихся физических условиях. Здесь же перед нами цивилизация, которая развивается самые меньшие 50 веков, самые меньшие, и мы хотим понять ее за пару дней. Мы должны очень стараться. Если не поймем, цена, которую придется платить, может быть, слишком высока, — сказал координатор. Помолчав, он добавил, — и что, по-твоему, следует делать? — То же, что и до сих пор, — сказал доктор. Но шансы на успех я считаю ничтожными. Примерно 1 к числу лет, которые насчитывает цивилизация Эдема. Из туннеля высунулся инженер и, увидев товарищей, отдыхающих в широкой полосе тени, как на пляже, сбросил комбинезон и подошел к ним, выискивая себе место, чтобы сесть. Химик жестом позвал его. «Ну, как у тебя пошло?» — спросил координатор. «Да у меня все готово уже почти 3/4. Впрочем, я не все время работал над этим». Я попробовал пересмотреть сложившееся у нас мнение, будто тот первый завод на севере работает так, как мы это видели, потому что никем не контролируется и разрегулировался. В чем дело? Что в этом смешного? Ну, чего вы гогочите? «Я вам кое-что скажу», — заявил доктор. Он один остался серьезным. «Когда корабль будет готов к старту, произойдет бунт. Никто не захочет лететь, пока не узнает. Уж если даже сейчас, вместо того, чтобы в поте лица завинчивать винтики, он развел руками. «А, вы о том же», — догадался, наконец, инженер. «И к чему вы пришли?» «Ни к чему». «А ты?» «Да, я тоже. Но я искал некоторые наиболее общие и одновременно характерные черты явлений, с которыми мы столкнулись. И меня поразило, что автоматический завод не только работает по замкнутому циклу, но и это делает как будто небрежно. Отдельные готовые изделия, разница между собой, помните?» Все согласно зашумели. «Но вчера доктор обратил внимание на то, что отдельные двутелы отличаются друг от друга странным образом. У одних нет глаз, у других носа. Меняется количество пальцев, то же самое с цветом кожи. Все это колеблется в определенных границах, как бы в результате известной неточности процесса органической технологии здесь и там. А ведь действительно интересно, — воскликнул слушавший с большим вниманием физик. А доктор добавил, — да, наконец, что-то существенное, а дальше? Дальше? Повернулся он к инженеру, который смущенно покачал головой. «Честно говоря, я не решаюсь вам сказать. Человек, когда он один выдумывает разные «договори же!»» — крикнул химик почти возмущенно. «Если уж начал», — поддержал его кибернетик. «Я рассуждал так. Там перед нами кольцевой процесс производства, разрушение и снова производство. Вчера вы также обнаружили нечто похожее на завод, а если это завод, он должен что-то производить. Нет, там ничего не было, — сказал химик, — кроме скелетов. Правда, мы не все осмотрели, — добавил он с сомнением. А если этот завод производит двутелов? — тихо спросил инженер и среди общего молчания продолжал. Система производства была бы аналогичной. Серийной, массовой, с отклонениями, вызванными, скажем, не столько отсутствием контроля, сколько своеобразием процессов, протекающих так, что возникают определенные отклонения от запланированной нормы, которые уже не поддаются управлению. Скелеты тоже различались между собой. И ты думаешь, они убивают тех, которые плохо сделаны? Изменившимся голосом спросил химик. Вовсе нет. Я думал, что те тела, которые вы нашли, что они вообще никогда не жили. Синтез удался настолько, чтобы создать организмы, снабженные мышцами, оснащенные всеми внутренними органами, но отклонение от нормы было так велико, что они были не способны функционировать. Значит, они вообще не жили и были удалены, выведены из производственного цикла. А ров под городом? Это что, тоже негодная продукция? Спросил кибернетик. Не знаю. Хотя, в конце концов, и это не исключено. Нет, исключено, сказал доктор. Он смотрел на подернутую голубой пеленой кромку горизонта. В том, что ты говоришь, есть что-то такое. Ну, та сломанная трубка и другая... Может, через них вводились какие-нибудь питательные вещества во время синтеза? Это бы объяснило также, почему привезенный вами двутел как бы умственно недоразвит, добавил кибернетик. Он был создан сразу таким взрослым, не разговаривает, у него отсутствуют какие бы то ни было знания. Нет, вмешался химик. Наш двутел все-таки кое-что знает. Он боялся не только возвращения в тот каменный приют. Это, в конце концов, можно как-нибудь понять. Он и зеркальные полосы тоже боялся. Кроме того, он что-то знал о световом отражении, о той невидимой границе, которую мы пересекли. Если развить гипотезу Хенрика, создается картина, которую трудно принять. Координатор говорил, а сам рассматривал песок под ногами. Первый завод производит неиспользуемые детали, а то другой — живых существ. Зачем? Ты думаешь, что они тоже вводятся в кольцевой процесс? Перестань, — крикнул кибернетик, вздрогнув. Ты ведь не говоришь этого серьезно? Постой, — химик сел. Если бы живые возвращались в реторту, то устранение несовершенных существ... которых нельзя оживить, был бы совершенно излишним. Впрочем, мы вообще не видели следов такого процесса. В наступившей тишине доктор выпрямился и обвел их глазами. «Слушайте», — произнес он, — «ничего не поделаешь. Я должен это сказать. Мы попали под влияние производственной гипотезы, высказанной инженером, и теперь силимся подогнать к ней факты. Так вот, из всего этого неопровержимо следует одно, что мы очень благородные и наивные люди. Все смотрели на него с удивлением. По мере того, как он продолжал, удивление росло. Вы только пытались представить ужасы и дошли до картины, которую мог бы вообразить ребенок. Завод, производящий живых существ, чтобы их уничтожить, дорогие мои. Действительность может быть хуже. Ну, знаешь, взорвался кибернетик. Подожди, подожди, пусть говорит, остановил его инженер. Чем больше я думаю обо всем пережитом нами в этом поселке, тем сильнее убеждаюсь. Мы видели совсем не то, что нам казалось. Говори яснее. Так что ж там делалось? Спросил физик. Я не знаю, что там делалось, но я знаю, чего там не делалось. Ну и ну, может, и кончишь изъясняться загадками. Я хочу сказать вот что. После долгого блуждания по этому каменному лабиринту мы были внезапно окружены толпой, которая нас немного помяла, а потом разбежалась. Поскольку, подъезжая к поселку, мы заметили, как в нем гаснут огни, мы, естественно, подумали, что это происходит в связи с нашим прибытием, что жители попрятались от нас, и что нас обступила толпа бегущих в убежище, или что-нибудь в этом роде. Так вот, по мере возможности я восстановил всю последовательность событий, все происходившее с нами и вокруг нас, и скажу вам, это было что-то совсем другое. Что-то, от чего разум защищается, как от капитуляции перед безумием. Ты собирался говорить просто, остановил его физик. Я и говорю просто. Пожалуйста. Дана такая ситуация. На планету, населенную разумными существами, садятся космические пришельцы. Каковы возможные реакции жителей? Поскольку никто не ответил, доктор продолжал. Если бы даже жители этой планеты были созданы в ретортах или появились на свет при еще более неестественных обстоятельствах, я вижу только три возможных типа поведения. Попытки установления контакта с пришельцами, попытки напасть на них, либо паника. Оказалось, однако, что возможен четвертый тип, полное безразличие. Ты же сам говорил, что вам чуть ребра не поломали, и это ты называешь безразличием? Воскликнул кибернетик. Химик слушал доктора с горящими глазами. Если бы ты оказался на пути стада, убегающего от пожара, оно могло бы обойтись с тобой еще хуже, но из этого не следует, что стадо обращает на тебя внимание, ответил доктор. Говорю вам. Толпа, в которую мы попали, вообще нас не видела. Она не интересовалась с нами. Была охвачена паникой, согласен, но мы тут ни при чем. Она натолкнулась на нас совершенно случайно. Конечно, мы с самого начала были уверены, что именно из-за нашего появления погас свет. Наступил хаос, словом, произошли все те события, но это неправда. Все было по-другому. «Докажи», — сказал инженер. «Сначала я хотел бы услышать, что скажет мой спутник», — ответил доктор, глядя на химика. Тот сидел в каком-то странном состоянии, беззвучно шевеля губами, словно говорил про себя. От неожиданности химик вздрогнул. «Да», — сказал он. «Значит так, да. Все время до этого самого момента меня что-то мучило, не давало мне покоя. Я чувствовал, что там был какой-то сдвиг, какой-то... недоразумение, или как бы это сказать. Да, как если б я читал перепутанный текст и не мог уловить, где предложения переставлены. А теперь все встало на свои места. Все происходило так, как он говорит. Боюсь, что мы этого не докажем, это невозможно доказать. Нужно было побывать там, в той толпе. Они просто вообще не видели нас. Разумеется, за исключением нескольких ближайших. Но именно те, которые меня окружали, не поддавались общей панике. Я бы сказал совсем наоборот. Мой вид действовал на них как бы отрезвляюще. Пока они смотрели на меня, они были просто очень удивленными, чрезвычайно пораженными жителями планеты, которые увидели неизвестных существ. Они совсем не хотели сделать мне ничего плохого. Я даже припоминаю, что они помогали мне... выкарабкаться из давки, насколько это было возможно. А если эту толпу кто-то направлял против вас, если она играла роль загонщиков, поинтересовался инженер. Химик отрицательно покачал головой. Там ведь ничего такого не было. Никаких вращающихся дисков, никакой вооруженной охраны, никакой организации. Был Абсолютный хаос и ничего больше. Да, — добавил он, — да, удивляюсь, что я только теперь понял это. Те, которые меня видели вблизи, как бы приходили в себя, как безумно вели себя все остальные. Если все происходило так, как вы говорите, — вмешался координатор, — это было достаточно странное стечение обстоятельств. Почему огни погасили именно в тот момент, когда мы приехали туда? «А-а-а, теория вероятности», — сказал доктор и добавил громче. «Я не видел бы в этом ничего необычного и высказал бы нелишенное основание предположения, что такие состояния возникают относительно часто». «Какие состояния?» «Всеобъемлющие паники». «И что ее может вызвать?» «Это могло быть отклонением в процессе развития цивилизации планеты», — нарушил общее молчание кибернетик. «Период регрессивного развития, скажем, упрощая цивилизацию, разъедает что-то вроде социального рака». «Это очень туманно», — сказал координатор. «Земля, как мы знаем, планета весьма обычная. На ней были эпохи регресса, целые цивилизации возникали и приходили в упадок. Но интегрируя тысячелетия, мы получаем картину усложнения жизни и усиления средств ее защиты. Мы называем это прогрессом. Прогресс осуществляется на средних планетах, но существуют в соответствии с законом больших чисел и статистические отклонения от среднего, положительные и отрицательные. Не нужно обращаться к гипотезам о временной деградации, о движении назад. Быть может, недугов, сопутствующих возникновению цивилизации, здесь больше, чем где-либо в другом месте. Быть может, мы сели как раз на образец отрицательного отклонения». «Математический демонизм», — буркнул инженер. «Да, но завод существует», — заметил физик. «Тот первый, согласен. Существование второго гипотеза, которую не удастся защитить. Одним словом, нужна новая экспедиция», — сказал химик. «По этому поводу у меня не было ни малейших сомнений». И инженер огляделся. Солнце явно клонилось к западу. Тени на песке удлинялись. Подул легкий ветерок. «А что сегодня?» — спросил он, глядя на координатора. «Сегодня надо бы съездить за водой, и больше ничего». «Дискуссия прошла очень интересно», — добавил он. У него было такое лицо, как будто он думал о чем-то другом. Он поднял комбинезон и сразу же бросил его. Одежда раскалилась на солнце. «Думаю, что к вечеру мы прогуляемся на колесах к ручью», — снова заговорил координатор. «Мы не должны отступать от намеченного плана ни при каких условиях, только если нам будет грозить непредвиденная опасность». Он вернулся к сидящим на песке товарищам, некоторое время внимательно разглядывал их и, наконец, медленно произнес: «Должен вам сказать, что я немного неспокоен». «Почему?» «Не нравится мне, что нас оставили в покое после позавчерашнего визита. Прошло больше суток, как нас обнаружили, и ничего». «Так не поступает ни одно общество, которому на голову сваливается с неба корабль с живыми существами». «Это бы в какой-то мере подтверждало мое предположение», — заметил кибернетик. «А раки, которые разъедает Эдем, ну, с нашей точки зрения, это было бы не самым плохим вариантом, только что? Ничего. Слушайте, пора, наконец, заняться защитником. Надо только сбросить с него все эти обломки. Внутри диоды, наверное, уцелели». Глава 9. Крошево из разбитых автоматов, которые при ударе вырвались из креплений и искореженных запасных деталей, погребло под собой защитника. Экипажу пришлось попотеть около 2 часов, чтобы хоть немного расчистить отсек. Большие тяжести поднимали переносным рычажным подъемником. А все, что не удавалось протащить в дверь, инженер вместе с координатором сначала разбирали. 2 броневые плиты, заклиненные между башенкой защитника и придавившим ее ящиком со свинцовыми кирпичами, они в конце концов разрезали вольтовой дугой, подведя кабели с распределительного пульта реактора. Кибернетик и физик сортировали то, что уже было извлечено из жалобно скрежещущей груды рухляди. Части, не поддающиеся ремонту, они отправляли в лом. Химик, в свою очередь, разбирал этот лом в зависимости от рода материала. Время от времени, когда нужно было вытащить какой-нибудь особенно массивный элемент конструкции, все бросали свою работу и спешили на помощь грузчикам. Незадолго до 6 на свет появился приплюснутый лоб защитника. Можно было открывать люк. Кибернетик первым спрыгнул в темную дыру. Потом он попросил лампу. Ее опустили сверху на кабели. Из защитника, как будто со дна глубокого колодца, донесся его сдавленный голос. «Есть!» — радостно крикнул кибернетик. «Есть!» — на мгновение он высунулся. «Только садись и поезжай. Вся аппаратура в порядке». «Ясно. Защитник для того и существует, чтобы многое выдержать», — бросил раскрасневшийся инженер. «Ребята, уже 6. Если ехать за водой, нужно это делать сейчас», — сказал координатор. «У кибернетика и инженера работы выше головы. Думаю, мы поедем той же командой, что и вчера». «Не согласен». «Ты ведь понимаешь», — начал координатор, но инженер не дал ему закончить. «Ты можешь то же, что и я. Сегодня ты останешься». Они заспорили. Наконец координатор уступил. В состав экспедиции вошли инженер, физик и доктор. От доктора уговорами ничего не добились, он хотел ехать. «Ведь действительно неизвестно, где безопаснее, здесь или там, если ты это имеешь в виду», — сказал он, раздраженный наскоками инженера, и поднялся наверх по стальной лесенке. «Канистры уже приготовлены», — сказал координатор. «До ручья не больше 20 километров. Наберете воды и сразу же возвращайтесь назад, хорошо?» «Если удастся, обернемся 2 раза», — сказал инженер. «Тогда у нас будет 400 литров. Ну, насчет 2-го рейса посмотрим». Химик и кибернетик хотели выйти с ними, но инженер загородил им дорогу. «Нет-нет, только без проводов, прощание, это не имеет смысла. Оставайтесь. Одному все равно надо быть наверху, вот он и может пойти с нами». «Это как раз я», — сказал химик. «Ты же видишь, я безработный». Солнце стояло уж довольно низко. Проверив подвеску, люфт руля и запас изотопной смеси, инженер сел впереди. Едва на сиденье забрался доктор, как лежавший в ракете двутел поднялся и, выпрямившись во весь свой рост, заковылял к машине. Вездеход тронулся. Огромное существо застонало и кинулось за ним с ошеломившей химика скоростью. Доктор что-то крикнул инженеру. Машина остановилась. «Ну, что ты хочешь?» — ворчал инженер. «Не брать же его с собой». Доктор в замешательстве, не зная, что делать, беспомощно смотрел на возвышавшегося над ним гиганта, который заглядывал сверху ему в лицо, переступая с ноги на ногу и издавая стрекочущие звуки. «Запри его в ракете. Он пойдет за тобой», — посоветовал инженер. «Или усыпи его», — добавил физик. «Если он за нами погонится, он может привлечь кого-нибудь еще». Это убедило доктора. Вездеход медленно вернулся к ракете. Двутел последовал за ним странными скачками. Доктор с трудом затащил гиганта в туннель. Вернулся он через 30 минут, злой и расстроенный. «Я запер его в тамбуре перевязочной», — сказал он. «Там нет никаких острых предметов, стекол тоже. Боюсь только, что он наделает шуму». «Ну-ну», — пробормотал инженер, — «не будь смешным». Доктор хотел ответить что-то резкое, но смолчал. Вездеход снова тронулся и по большой дуге объехал ракету. Химик махал товарищем рукой, даже когда не видел ничего, кроме высокого, размазанного султана пыли. Потом он начал размеренно прохаживаться возле неглубокого окопчика, в котором стоял монитор. Он ходил так почти 2 часа, когда среди стройных чаш, отбрасывающих длинные тени, появилось облако пыли. Солнце разбухшим красным яйцом только что коснулось горизонта. На севере синел прилив туч обычного, надвигающегося в это время холода не чувствовалось. Все еще было душно. Химик выбежал из тени ракеты и увидел вездеход, подскакивающий на бороздах, пропаханных дисками. «Машина еще не успела затормозить, а он уже был рядом с ней. Ему незачем было спрашивать о результатах экспедиции. Вездеход тяжело оседал на сплюснутых шинах, во всех канистрах плескалась вода, даже на свободном сиденье стояла полная банка. «Как? Съездили?» — спросил химик. Инженер снял темные очки и платком вытер с лица пот и пыль. «С удовольствием», — сказал он. «Никого не встретили?» «Ну, как обычно, круги, но мы проскочили далеко от них. Поехали по другую сторону от зарослей, те, где ров, помнишь? Там почти совсем нет борозд. Правда, пришлось немного повозиться, пока наполняли канистры. Неплохо бы какой-нибудь насосик. Мы хотим съездить еще раз», — добавил физик. «Сначала нужно перелить воду». «А, не стоит», — отмахнулся физик. «Тут лежит столько пустых банок и канистр. Возьмем другие, а потом все заодно и перельем, верно?» Он переглянулся с товарищами, как будто они что-то задумали. Химик этого не заметил. Его только немного удивила такая спешка. Торопясь, как на пожар, они выгрузили канистры, бросили на багажник пустые, их было совсем не так уж много, сели, и вездеход рванулся с места, взметая клубы пыли. Стена пыли еще оседала на равнине. Аллея в лучах заходящего солнца, когда на поверхность вылез координатор. «Еще не приехали?» — спросил он. «Были уже. Сменили посуду на пустую и поехали еще раз». «Как-то сразу поехали». Координатор скорее удивился, чем рассердился. Потом он сказал химику, что сейчас его сменят, и спустился в корабль, чтобы сообщить новость возившемуся с универсальным автоматом кибернетику. Но с тем было трудно говорить. У него во рту торчало штук 20 транзисторов. Он выплевывал их в руку, как семечки. Пучок вытащенных из порцелитовых внутренностей проводов кибернетик нацепил на шею и подсоединял их с такой быстротой, что только пальцы мелькали. Иногда он застывал без движения и некоторое время как бы в столбнике всматривался в висевшую перед ним большую схему. Координатор вернулся наверх, сменил химика, который пошел готовить для всех ужин, и, сидя около излучателя, убивал время, делая заметки на полях монтажной книги, начатой инженером. Они 2 дня ломали себе голову над тем, куда деть 90 тысяч литров радиоактивной воды, которая залила все помещения над грузовым люком. Это был один из тех заколдованных кругов, откуда, казалось бы, не существовало выхода. Чтобы очистить эту воду, нужно было запустить фильтры. А добраться к питавшему их кабелю можно было только через залитый водой отсек. На корабле имелся даже водолазный скафандр, но он не защищал от излучений. Приспосабливать его специально и покрывать свинцом не стоило. Разумнее подождать, когда отремонтированные автоматы смогут нырнуть в воду. Координатор сидел под кормой ракеты, на которой с момента наступления темноты регулярно вспыхивал фонарь, и, стараясь писать как можно быстрее, заносил в книжку все, что приходило ему в голову. Свет горел лишь 3 секунды. Он сам потом смеялся, рассматривая свои каракули. Координатор посмотрел на часы. Было почти 10. Он встал и начал прохаживаться, высматривая огни вездехода, но ничего не видел, мешали вспышки мигалки. Поэтому он пошел в ту сторону, откуда должна была появиться машина. Как обычно, когда координатор был один, он поднял глаза к звездам. Млечный путь круто взлетал в темноту. От Скорпиона координатор перевел взгляд влево и удивленно остановился. Ярчайшие звезды Козерога были едва видны. Они тонули в бледном пламени, как будто Млечный путь стал шире и поглотил их.